Глава 6. Подхвативший меня порыв был просто неудержим. У меня не возникло ни тени сомнения в своих поступках, ни в момент принятия решения, ни во время быстрого аккуратного спуска до конца ледяного муравьиного хода. Возможно, именно такую звенящую пустоту в своих головах ощущали те лидеры-первопроходцы, что в начале 20 века устремлялись на покорение северного и южных полюсов. Причем эта пустота и решительность того рода, что появляются не в тепле и безопасности родного края перед началом экспедиции, а где-то через неделю выматывающего путешествия, когда случились первые обморожения и переломы, когда вскрылись неожиданные трудности, когда, возможно, уже кто-то погиб, и ты все равно знаешь, что, несмотря на все угрозы и опасности, продолжишь пробиваться сквозь пургу и мороз к некой географической точке на макушке мира. Несомненно, те, кто в свое время исследовал знойные джунгли, убийственную Сахару или следовал руслам Амазонки, тоже отличались недюжиной решительностью, и у них тоже хватало своих опасностей и сложностей. Но все же изматывающее путешествие и работа при плюсовых и минусовых температурах кардинально различаются буквально во всем. Я проверил это на собственной шкуре и продолжил убеждаться в этом с каждым новым прожитым в Престолпье днем. Возможно, именно благодаря этой звенящей пустоте в голове, что вытесняло вообще все мысли и эмоции, я так легко спустился на дно ледника, встав подошвами на голый обледенелый камень. Местами ледяная корка была разбита и содрана, камень испещряла забитая снегом сетка глубоких трещин и борозд. Но на это природное покрытие я полагаться не собирался. На обуви закреплены железные шипы, а в руке короткая охотничья рогатина. Она прошла со мной уже немало битв против медведей, а сейчас прекрасно помогала удерживать равновесие на проклятом склоне. Отойдя от стены, не отрывая взгляда от пока стоящих на месте многометровых ледяных колонн, я ощутил себя пигмеем в некоем древнем храме. Тут уже вход в склон, это начало чего-то вроде огромного пещерного зева, и из темноты сверху ветер швыряет искрящиеся в свете налобного фонаря снежные ленты. Оглянувшись, я увидел те же высоченные глыбы, уходящие во тьму. Невольно поежился и... Та звонкая пустота прогнала эти чувства и заставила действовать. Щелкнув тумблером передатчика, я бросил в эфир короткое: «Все нормально, иду дальше». «Осторожно», — попросила заглушаемая помехами Милена. «И сигналь фонарем, если уйдешь дальше». «Хорошо», — ответил я и убрал передатчик под куртку. Уперевшись рогатиной, наклонившись вперед, я сделал несколько первых не слишком уверенных шагов. Убедился, что достаточно хорошо держусь на ногах и не скольжу, после чего ускорил шаг. Преодолев с десяток метров, я вошел в самое широкое ущелье, состоящая не из длинных глыб, а из отдельных клыков. Об этом я подумал загодя, решив, что если эти стены вдруг решат схлопнуться, то лучше оказаться не между ледяных ладоней, где спасения нет, а между пальцами, где есть шанс проскочить и уцелеть. Вот только на обледенелом камне не так-то и легко будет маневрировать. Но шанс выжить есть. Главное, чтобы тело не подвело». Прислушавшись к ощущениям подуставшего организма, я убедился – не подведет. Я почти миновал примерно 10-метровое ущелье, когда стена слева издала резкий щелкающий звук, больше похожий на выстрел. По ледяному глянцу пробежала вертикальная трещина. Снова все затихло. А я продолжил движение, сохранив спокойствие, но при этом ощущая, как взмокла шея, а затылок покалывают сотни игл. Впрыск адреналина. «Дыши, охотник, дыши!» И просто шагай дальше. Луч фонаря осветил следующие предложенные проходы, и, поколебавшись, я выбрал тот, что поуже и в центре, проигнорировав более широкие. Там, на одной из сторон, были сузившиеся скалы, через которые мне не проскочить, и где меня размажет, как вишневое варенье по куску хлеба. Странная ассоциация. И сразу с безумной силой захотелось домашнего вишневого варенья с его сладостью и особой кислинкой. И пока я алкал бутерброд из детства, сам не заметил, как преодолел еще несколько десятков шагов, перебрался через несколько невысоких разбитых осколков, покорил вершину еще одного повыше, а едва спустившись, круто свернул влево, огибая здоровенную ледяную шайбу для великанского хоккея, и уперся в выступившее из земли примерно метровое каменное ребро длиной не больше полуметра. Что-то вроде вылезшей из стены еще целой каменной лопатки, но с уже обломанными краями. Еще пара тысяч серьезных ударов, и не столь уж толстая каменная плита разлетится на куски. Но пока она держится, и под ее прикрытием можно передохнуть. Стоп. Какой еще отдых? Усилием воли прогнав демона праздности и трусости куда подальше, я задержался лишь на пару минут, сделав несколько мелких глотков из термоса. Горло пересохло так, будто я под солнцепеком бегал с разинутым ртом. Но на самом деле меня высушил выплеск адреналина. Внутри тело сухо, а вот рубашка и нижние штаны стали явственно влажноватыми. Убирая термос, заметил отличающуюся цветом ледяную латку на каменной стене за выступающим ребром и, присев, проверил ее лопаткой. Пробив ледяную корку, ударил сильнее, и отточенная лопатка глубоко ушла в рыхлый снег там, за льдом. Яма в стене. А глубокая ли? Я нажал сильнее, и лопатка, не встречая значительного сопротивления, ушла глубже. Я давил до тех пор, пока инструмент полностью не ушел в снег. Вытащив, воткнул уже под углом вверх и тоже додавил до тех пор, пока по рукоятку не утопил в снегу. Ну, как минимум я смогу поместиться в этой норе, даже если она не слишком большая. Тут можно сжаться в комок и переждать опасность или просто отдохнуть. Надо бы расчистить, но это уже позже. А пока двинусь дальше и... Стоп. Это мягкое и спокойное слово произнес я сам. Тот трезвомыслящий и умный я, что живет в голове каждого человека, но чей глаз порой игнорируется. Азарт гнал меня вперед. Ведь хорошо так иду, жалко ломать темп. Но как только прозвучало в голове спокойное «стоп», я замер. Посидел несколько секунд и, сделав пару глубоких вдохов, принял правильное решение. Первым делом я послал в сторону пройденного пути десяток световых вспышек более мощным ручным фонарем. Убрав его, достал передатчик и продублировал голосом. «Прием!» «Слышим тебя, охотник!» В голосе Чифа звучало искреннее облегчение. «Что там? Идешь назад?» Связь все еще вполне устойчива, и я без проблем различал каждое слово. «Пока нет», — спокойно ответил я. Я неплохо продвинулся вверх. Шел по центру. Здесь ледяные глыбы уже длинные, чем-то напоминают макароны или даже обломки спагетти. Идти пришлось между ними, я выбирал те, где свет фонаря замечал разломы в глыбах, чтобы выскочить, если стены схлопнутся. Слышите? «Слышим, продолжай, охотник. Милена записывает». Так подробно я говорил с одной простой целью. Если я сейчас допрыгаюсь и меня раздавит, то вся накопленная мной оперативная информация, проверенная на собственном опыте, не пропадет зря. Информация уже там, в убежище, прямо сейчас оседает на бумажных и электронных страницах, чтобы следующие возможные поколения исследователей ею воспользовались. Раньше это было невозможно. Стоило углубиться в Сераки, и связь обрывалась. Но сейчас, с появлением срединного постоянного пункта наблюдения, условия изменились, и в нашу пользу. Поэтому я продолжил говорить, выплескивая все, что успел накопить за эту вылазку, одновременно расширяя лопаткой дыру в ледяной корке. Вообще не похоже, что эти стены часто сходятся. Движение скорее направлено вдоль русла сползающего ледника, а не в стороны. Что-то может измениться только во время тех толчков. Слышите? Слышим. Кое-где невысокие завалы, их приходится преодолевать напрямую. Без ледорубов тут делать нечего, но это и так понятно. Света налобного фонаря хватает. Да, иногда свет падает на ровный лед, и тогда вдруг видишь собственное искаженное темное отражение. Порой кажется, что на тебя кто-то прямо прыгает. Тут главное не дергаться никуда. Пол скользкий, уклон склона возрастает, и подниматься все тяжелее. Приняли? Приняли. До связи. Береги себя. Теперь я мог работать обеими руками, и дело пошло куда быстрее. Расширив отверстие в ледяной корке, я умелыми движениями начал вырубать и выгребать лед, внутренне удивляясь. Вот уж не мог подумать, что однажды стану чуть ли не профи в снежной копке и обустройстве убежищ в сугробах. Нора разочаровала. Длиной она оказалась чуть больше метра, в ширину примерно столько же. При этом находиться в ней можно было только на карачках или на боку, скрючившись. Это скорее не нора, а выемка, где раньше явно находилось некое природное вкрапление, вроде отдельного валуна, который выпал сам или был вырван сходящими ледниками. Сделав еще глоток, я послал назад световые вспышки, перелез через каменное ребро и, пользуясь тем, что здесь ледяная масса отступила от каменной стены, усыпав все битым месивом, пошел этим путем, глядя в снежную темноту и вслушиваясь. Щелчки, звон, хлесткие удары невидимых кнутов, скрежет и хруст. Здесь, уже внутри тела горного склона, все эти звуки стали гораздо громче, чаще и страшнее. Зато полностью исчезли даже слабые порывы ветра, сверху больше не падал снег, а темнота перед глазами с каждым шагом все больше очищалась от снежной взвеси. Свет фонаря уходил все дальше и... В лицо ударил порыв ветра, и я удивленно хмыкнул. «Надо же! Я ведь обращен лицом к истоку ледника, и оттуда-то что может дуть?» К тому же, ощущение такое, будто это не ветер, а что-то очень большое сдвинулось там, вдалеке, толкнув этим всю воздушную массу, чьи колебания и я уловил. И снова яркое, очень яркое воспоминание из деревенского детства. Еще совсем маленьким я часто забирался в большую дворовую собачью конуру. И стоило засунуть туда голову, как я сначала слышал вздох, а затем мне в лицо била воздушная волна дыхания добродушного к своим огромного пса. Машинально я успел сделать еще два шага, прежде чем меня будто кто-то ухватил за загривок, резко развернул и придал ускорение. Я побежал. Прямо по ледяному крошеву, перескакивая крупные обломки, скрежеща шипами, отталкиваясь перчаткой от бугристой и скользкой каменной стены, а рогатину вбивая в лед и дергая на себя, чтобы ускорить бег. За спиной послышался новый вздох. Следом раздался грохочущий, долгий и быстро нагоняющий меня звук. Чем-то напомнило уже не конуру, а тоннель метро. Перемахнув каменное ребро, ударившись коленом, но почти не ощутив боли, я упал на бок, дернулся к стене и... Каменная плита за моей спиной вздрогнула от страшного удара. Скрежет, хруст, частые щелчки. На меня посыпался мелкий и крупный лед. Прикрываясь руками, я еще раз толкнулся ногами, впихивая себя в тесную каменную нору. Я залез уже по пояс, но вовремя опомнился, и, преодолевая жуткой силой невероятный страх, почти неконтролируемый дрожащий ужас, заставил себя выбраться, получил пару раз по шапке кусками льда, едва не потерял фонарь, сунул ноги в щель и как рак влез в нору, неотрывно глядя вверх. А там, переломившись через каменную преграду, на меня медленно заваливалась ледяная глыба размером никак не меньше легковой машины. Я успел не только залезть, но и стряхнуть рюкзак, вытащить из крепления лопатку с ледорубом, уронить все перед собой, достать передатчик и, пересиливая рокот только очнувшегося и готовящегося ожить ледника, торопливо крикнуть. «Прием! Я в норе! Я в норе! Все в порядке! Ледник сходит!» «Охотник! Господи!» Голос Милены звенел перепуганным набатом. «Глыба, пошли вниз, уходи!» «Я в норе, ждите!» — крикнул я. «Веры не терять!» Падение глыбы я не увидел, но ощутил. Она так тяжко ударилась о камень в считанных сантиметрах от меня, что мне посекло неприкрытые участки лица. Даже не свет, а сам налобный фонарь уперся в новую стену. Выход отрезало. Я оказался в тесном каменном мешке, и первая вспыхнувшая в еще темной от страха голове мысль была такой простой и беспощадной, что я мгновенно ожил и схватился за ледоруб. Несколько вдохов, и я здесь задохнусь. Эта мысль породила бурю эмоций, а они перетекли во всплеск такой физической силы, что даже из крайне неудобного лежачего положения я нанес более чем мощный удар по отделяющему меня от жизни льду, а затем повторил его еще раз, и еще раз, и еще раз. Я не пытался пробить себе проход. Не успею. Я бил по месту, где край потолка моей норы сомкнулся с новой ледяной стеной. Она встала вплотную, как крышка накрывает банку. Но я знал, что стена бугристая, и понимал главное. Если пробью хотя бы несколько десятков сантиметров вверх, то там, возможно, не будет столь плотного прилегания, и тогда сюда придет воздух, а вместе с ним и спасение от удушья. Удар! Еще удар! Я не считал. Я просто бил коротко и сильно. Затем отгребал крошево и снова бил, стараясь дышать редко и экономно. Работающее тело требовало совсем иного режима дыхания, но пока я еще мог контролировать горящие огнем легкие. Удар! Еще удар! Еще удар! И... Внутрь запечатанной дыры ворвался внешний шум. Сначала я услышал именно шум, снова грозный и ясный, а затем уже ощутил едва уловимый приход морозного воздуха, льющегося из пробитой мной вертикальной борозды в ледяной стене. Сделав несколько глубоких вдохов полной грудью, я едва не закашлялся и затих на некоторое время, потушив фонарь и глядя в темноту. Вот это да! «Охренеть!» По слогам тихо произнес я и неожиданно засмеялся, наполнив свою ледяную тюрьму отголосками странного эха. Выбрался я достаточно быстро. Вызволил себя примерно за 2 часа. Но мне просто повезло. Упавшая глыба оказалась не слишком толстой. Плюс ей, в отличие от меня, похоже, совсем не посчастливилась во время спуска. И, видимо, так часто ударяла о всевозможные препятствия, что она растрескалась и утратила монолитную прочность. Рубить и копать было несложно. Но сначала я этого не знал, и первый час был действительно напряженным как для тела, так и для разума. Человек не любит, когда его загоняют в тесную нору и запирают там. Всякое просыпается внутри, включая панику, что требует либо просто орать, либо ныть в эфир и требовать спасения. Первые минуты я вообще просто удивлялся самому себе. Не мог даже и представить, что способен на такое количество откровенно панических мыслей. Я все равно задохнусь. Я умру от голода и жажды, я замерзну. Нельзя рубить глыбу изнутри. Меня завалит ледяными обломками, и я не смогу пошевельнуться. Поэтому надо ждать спасения снаружи, кто-нибудь да спасет. Поудивлявшись, я попытался стряхнуть с себя эти мысли привычным усилием, но у меня не получилось. Зародившаяся внутри паника была такой сильной, что я невольно обрадовался отсутствию у меня клаустрофобии или тофофобии. Будь у меня какая-нибудь идеально подходящая для случая фобия, и, быть может, я не выбрался бы. А так, обуздав рвущиеся изнутри потемки, я просто начал задавать себе холодные, трезвые вопросы в ответ на каждую глупую мысль. Ждать спасения? И кто меня спасет? Безногая девушка? Или дряхлый луковианский старец? Не рубить лед? А где гарантия, что в то время, пока я жду прибытия мифической спасательной группы, меня не завалит еще сильнее? Я понятия не имею, как много там навалило льда. Но с каждым новым движением коварного ледника его может прибавиться в разы. Что? Надо просто подождать, и лежащая на склоне ледяная глыба все равно сама уйдет дальше и освободит меня? Может и так. Да почти наверняка так, уйдет. Здесь ничто не задерживается на одном месте навечно. Вот только я лежу в насквозь промерзшем ледяном мешке и уже ощущаю, как холод пробивается через двойные штаны, а бедро и плечо начинают неметь. Еще час в таком вот карцере, и, может, даже пошевелиться не смогу, а следом потеряю волю к жизни. Действовать надо сейчас. Да, действовать умно, продуманно, осторожно, но прямо сейчас. Я тут не сдохну. И это помогло. Отголоски испуганных мыслей медленно затихли, им на смену пришло куда более трезвое мышление, а с ним и действие. Время полетело быстро, и, посмотрев механические часы, я обнаружил, что копаю уже час. Прервавшись, проверил передатчик, убедился, что сигнала нет, и занялся ублажением дрожащего тела. Сначала напился, а затем заставил себя хорошенько разжевать 2 плитки луковианского пимикана. Спохватившись, добыл из рюкзака пластиковый пузырек с солью и сыпанул немного прямо на язык, запив водой. Немного полежал, давая себе передышку, и снова взялся за ледоруб. «Слава богу!» Милена пыталась говорить спокойно, но ее голос ощутимо подрагивал. «Живой. А я уже собиралась следом за тобой». «Все хорошо», — успокоил ее я, прислонившись плечом к стене и медленно оглядывая не слишком изменившееся пространство вокруг. План сработал. «Ты удивителен, охотник!» — дребезжаще вставил Чиф. «Ох, как же я рад! Милену едва успокоил. Пришлось в проходе оборону держать. За тобой рвалась». «А как еще?» — уже смущенно буркнула инженерша. «От лап искристых ледяных ходоков скрылся, чтобы вот так сгинуть в проклятой ледяной мясорубке?» «И не говори». Тихо рассмеялся я и заторопился. «Ладно, я тут еще не закончил, так что слушайте и запоминайте». Следующие минуты я потратил на сжатое и четкое описание того, как я умудрился выжить во время обвала. Описал размеры норы, то, что в нее вползать нужно задом, и голова должна быть обращена к выходу, а иначе, как в народном поверье и случится, вынесут ногами вперед. Упомянул о нехватке воздуха, о том, как пробил глубокую вертикальную борозду в теле, запечатавшей меня глыбы, и дал доступ к кислороду. Ну а дальше дело техники. Главное — продолжать упорно рубить лед до победного. Но при этом не стоит забывать о запасе пемикана и воды. К слову, мой термос был почти пуст, поэтому я достал из верного рюкзака смятую пластиковую бутылку, надул ее, выправляя, и набил снегом и ледяными крошками, после чего убрал под меховую куртку. Когда растает, перелью в термос. Во время доклада я стоял на ребре спасшей меня каменной лопатки и смотрел только вперед. На последовавший ожидаемый вопрос я спокойно ответил, что вернусь сразу, как только исследую еще 100 метров восходящего тоннеля. А чтобы прервать возражения и заставить их задуматься над кое-чем поинтересней, я в конце добавил. Толком рассмотреть не успел, но там дальше проход вроде как перестает сужаться, а вот склон становится гораздо круче. Пройду столько, сколько смогу, и быстро обратно. «Не забудь связываться с нами, охотник. Мы оповестим об активности столпа в проходе». «Конечно. У меня нет ни малейшего желания угодить под эти энергетические выплески, чем бы они ни являлись. Скоро буду. Конец связи». В убежище я вернулся уже изрядно задубевшим. Руки слушались плохо, но я все же сумел добраться до тяжелой шкуры, откинуть ее и вползти внутрь. А дальше мне уже оставалось только вяло отбиваться, пока 4 проворные руки вытряхивали меня из меховой одежды, избавляли от свитеров со штанами, а следом содрали и остальное. Буквально рухнув на меховую постель, я ничуть не возражал, когда меня накрывали 2 нагретыми медвежьими шкурами, равно как не стал отказываться и от стопки самогона. Понятно, что согреваться алкоголем глупо, но мне он был нужен скорее для нервного успокоения, а может и как снотворное. Я очень торопился поскорее заснуть, чтобы быстрее восстановить силы. Вот только одной стопки может и не хватить. Надо добавить сытной тяжелой еды, чтобы срубило моментально. И заглянувший в глаза Чиф мое состояние прекрасно понял. «У тебя глаза как огонь подо льдом!» «Как бурлящий кипяток в ледяной бочке усталости!» Сравнения прекрасно отразили мои текущие ощущения. Ровно так я себя и чувствовал. Тело до краев налито свинцом, каждое движение отдается болью, а от даже самого слабого усилия мышцы спины и плеч мгновенно сводят противной судорогой. Перед глазами плавает серый туман усталости, звуки доносятся как сквозь вату или водяную пробку. Я поэтому и вернулся. Понял, что физически уже просто не могу продолжать, хотя пробыл в леднике не больше 5 часов. Но устало только тело. А вот разум у меня просто пылает и рвется продолжать начатый поход. Я все же сделал открытие. И сразу же повернул обратно. «Дверь!» — выдохнул я с улыбкой, не в силах остановить трясучку промерзшего тела. «Там железная дверь в стене. Я сфотографировал». Там разного хватает и по мелочи. Спасшую меня яму тоже сфоткал. «Где смартфон?» В глазах Милены плавала жалость, но эта эмоция быстро исчезла, сменясь суровым интересом истинного исследователя. «Дайте мне его смартфон, срочно!» Он разрядился и умер. Выдохнул я, теня дрожащие руки кружки с горячим чаем. «Он воскреснет», — твердо заявила Милена, вытаскивая устройство из кармана моей куртки. «Он воскреснет даже против своей воли!» Бесцеремонно протиснувшись надо мной глубже в шатер, Она свернулась клубком в удивительно быстро обжитом небольшом пространстве, положила смартфон на шкуру, достала из сумки обмотанный изолентой пауэрбанк и замерла в ожидании, пояснив удивленным этой задержкой старикам. «Сразу с холода заряжать нельзя». Кружку мне Филимон не дал, начав поить с ложки. Он старательно дул, смешно надувая щеки, в то время как остальные терпеливо ждали моего оттаивания. Людей прибавилось. Помимо Филимона, тут появился еще один луковианец, занятый сейчас неспешным колупанием дальней стены. Насколько я понял, при беглом взгляде он сооружал что-то вроде полок. Вещей, кстати, тоже прибавилось. Желтая советская кастрюля с красными цветами, стопка обрезанных медвежьих шкур, несколько секций печной трубы, пара свертков с неизвестным содержимым. Обживалась здесь не только Милена, но и остальные. Ну а я все никак не мог унять бьющую меня дрожь, а мышцы продолжала рвать жестокая боль. «Там холодно», — выдавил я, ощущая, как после нескольких ложек сладчайшего крепкого чая по горлу катится огненный водопад, падающий в то заледенелое сжавшееся нечто, что недавно было моим желудком. «Там в разы холоднее, по ощущениям. И там дверь. В стене справа. Я едва мимо не прошел, но она там. Дверь. Сейчас я оттаю, как тот смартфон, и опишу подробнее. Но как же там холодно. Ненормально холодно». Допив чай, я обмяк под шкурами и на следующие минут 20 затих в блаженном бездумье. Это было что-то вроде мирной, но временами чуть пугающей дремы, когда перед полуприкрытыми глазами опять начинали ползти картины темного ледника, жуткого не своим видом, а таящейся в нем угрозой смерти. Я знал, что силой прогнать эти мысли, воспоминания и переживания невозможно. Тут надо немного поспать и разум очиститься от избытка воспоминаний сам, заодно притупив зашкаливающие эмоции. Главное, что я жив и сумел не покалечиться. Был там случай, когда я едва успел выдернуть руку из ледяного капкана за секунду до того, как он захлопнулся. «Зарядка пошла», — оповестила Милена, и ее слова с трудом проникли сквозь пелену навалившегося сна. Я попытался кивнуть, но не смог и просто пробормотал, стараясь говорить погромче. «Смотрите все фото и видео, а я посплю». «В следующий раз пойду с тобой», — твердо заявил Филимон. «Я решил». «Хорошо», — вяло ответил я. «Там последнее видео. Посмотри его, Филя. Сможешь так же, пойдешь со мной. Не сможешь, тогда не обессудь». Не знаю, сумел ли я договорить последнюю фразу. Уже не мог сопротивляться усталости и провалился в черную холодную бездну сна и недавних воспоминаний. Проснулся я через 3,5 часа. Первым делом проверил мирно тикающие часы, заодно обновив им завод. Пошевельнувшись, с трудом сдержал стон. Тело отреагировало всплеском тупой боли в ножных и спинных мышцах. А ведь организм у меня тренированный, приученный к подобным нагрузкам и погодным условиям. И если мне сейчас настолько хреново, то как же себя ощущают альпинисты, кто, к примеру, в первый раз в жизни поднялся на вершину шеститысячника и спустился? И все это по снежным и обледенелым склонам, преодолевая трещины по перекинутым шатким трапам, таща на себе рюкзаки с кислородом и стараясь помочь более слабым. Стоило об этом подумать, и ростки зарождающейся жалости к себе мгновенно зачахли. К черту утопание в жалости. Лучше потратить это время на разминку. Этим я и занялся, продолжая лежать под шкурами и не останавливался, пока мое пробуждение не заметили остальные. Передо мной появилась тарелка с густым мясным супом, рядом встала уже знакомая кружка с чаем, а пока все чуть остывало, Чиф чуть ли не торжествующе преподнес мне уже зажженную сигарету. Все, что мне оставалось, так это перевалиться на бок, да поудобнее устроить отмякшие и заработавшие конечности. Досуха выпив протянутый стакан воды, я сделал первую затяжку, задумчиво глядя в улыбающееся лицо Чифа. «Ты прямо рад», — заметил я. Глянув через плечо, увидел спящую позади меня Милену, заснувшую за составлением заметок. «Обвал», — шепнул продолжающий улыбаться луковианский ученый. Напрягшись, я начал привставать, но он успокаивающе замахал руками. «Не здесь». Обвал случился в том глубоком ущелье. Обрушилась часть свода и заблокировала идущие к нам вездеходы. Они рассказали об этом пару часов назад. А вдруг обманка? Я не торопился принимать хорошие новости. Чиф улыбнулся шире. Мимо поста они не проезжали. Пока задержка у них уже часа три, а с места они еще не сдвинулись и путь не освободили. А в ближайшее время не освободят, если верить информации о количестве перегородивших путь ледяных обломков. Такие обвалы случаются? К сожалению, более чем регулярно. Столб будто притягивает к себе снег и лед. Все это оседает вокруг него. Холмы растут, склоны становятся круче, своды тяжелеют. Добавь сюда небольшую частую тряску от шевеления столпа. Что ж, я испытываю двойственные чувства. Признался я, возвращая Чифу наполовину скуренную сигарету с длинным столбиком покачивающего пепла. Хочется помочь им выбраться как можно скорее, но при этом есть темное злое пожелание задержать их там как можно дольше. Наши желания и помыслы тут не важны. Они не в ловушке. Есть где развернуться, чтобы отойти к предыдущему приютному месту, где их согреют и накормят. Да и в вездеходах у них всего предостаточно. Как они решат, так и будет. А мы об этом узнаем скоро. Наверняка пришлют пару новых приказов оставаться на местах и ничего не делать. Ну и отлично. Улыбнулся я, поднимая кружку с чаем и делая большой глоток. Посмотрели видео и фото? За Чифа ответил грустно пробубнивший Филимон. Да посмотрели уж. Качество, конечно, не очень, и прыгает все. Качества хватило. С еще большей грустью успокоил меня Филя и пожал плечами. «Не пойду я с тобой в ледник, охотник. Последнее видео мне это твердо доказало». Я кивнул. «Да, там непросто». «Мягко сказано». С легким акцентом проворчал тот луковианец, что несколько часов назад занимался постройкой полок. Сейчас он находился там же и размещал на трех готовых полках свертки и какую-то утварь. «Никто из нас, стариков, там не пройдет. Мы бы до этой точки не добрались без твоей помощи». И всем нам, старым дуракам-ученым с научной станции «Пытливость», надо бы покаяться слезно перед теми, кого мы отправили на верную смерть. Мы недооценили угрозу. Многие погибли. Обронил Чиф, медленно туша окурок. Наша вина. И многие еще погибнут, — возразил я. Может, и я сам умру в следующем забеге по заваленным снегом темным коридорам. Нет на вас никакой вины. Никто и предположить не мог подобного. Мы здесь находимся в условиях чуть ли не середины XIX века, нашего, земного. И как в те времена вслепую посылали корабли и людей в разные части света, порой на верную смерть, так и нам то же самое делать придется. Если хотим выбраться отсюда, то выбора у нас нет. Рисковать необходимо. Как по мне, свобода стоит того. Вот только там, в темноте, с ледяными клыками, пока что только ты один. Заметил Чиф. «А мы сидим в тепле у печки». «Но печку принесли сюда вы», — рассмеялся я. «А заодно за прошедшие годы проложили сюда тяжелейший маршрут, восстановив для этого вездеходы, построили обитаемые пункты по всей дороге, а здесь воздвигли жилую станцию. За вами так много достойных дел, что можете прямо сейчас уходить на покой, и не найдется того, кто сможет этим попрекнуть». «Ну, а темнота с ледяными клыками...» Кому что досоваться, если не тому, кто еще молодой, сильный и даже не тупой. И не поспоришь. Буркнул Филимон и глубоко задумался, забормотал, загибая пальцы. А я чего достиг за годы минувшие? Подсчитаешь, когда домой вернемся. Хмыкнул я, привставая на локте. Ну что, обсудим увиденное. Через час я выдвигаюсь обратно. На меня уставились все, за исключением спящей Милены. Выдержав их взгляды, я кивнул и добавил. «Ну, может, через пару часов. Хочу хорошенько размяться и пару раз плотно перекусить». Взявшись за ложку, я зачерпнул мясного супа и приглашающе кивнул. «Вы спрашивайте, спрашивайте, уважаемые». Кашлянувший Чиф помедлил, покосился на внутренности шатра за моей спиной и смущенно заметил. «Милена строго велела без нее никаких диспутов не вести. Участвовать хочет». Чуть подумав, я кивнул. «Справедливо. Давно спит?» «Часа полтора». «Пусть поспит еще немного. Решил я и вернулся к горячей пище. Нет, мы не джентльмены. И вряд ли кому-то из нас свойственно потакать женским капризам. Хотя тут нет на них и намека. Сейчас мы приняли во внимание не пустое желание, а прислушались к требованию действительно уникального в наших условиях специалиста, умеющего работать с уймой программ, подгоняя их возможности под наши нужды, и к тому же обладающего собственным недюжинным интеллектом. «А дверь-то без замка и без ключа!» Чиф широко улыбался, аккуратно тыча пальцем в экран ноутбука, куда была выведена одна из последних сделанных мной фотографий. Я вообще постарался сфотографировать все, что только возможно, прекрасно понимая, что каждый следующий шаг может оказаться для меня последним, а если и доберусь до убежища в этот раз, то снова так может и не повезти. В результате со мной прибыло действительно много информации, помимо той, что я отправил словесно с помощью передатчика. На последней фотографии была спасшая меня каменная яма, к тому моменту уже полностью освобожденная из ледяного плена. «Я вот ничего веселого не вижу», — признался я, тоже глядя на экран. Вообще фотография выглядела более чем удивительно. Ледяной искристый фон вокруг, безжалостно разбитый мною в центре. Там, где я при свете фонарика обнаружил едва просматривающийся тонкий дверной шов. В результате обнаружилась стальная дверь без ручек или замочных скважин, выглядящая на ледяном фоне довольно чужеродно. Ни цифр, ни царапин, ровным счетом ничего, кроме темно-серого знакомого металла, а вокруг — изломанные зубья пилы ледяного покрова. Хотя нет, кое-что было. Хотя, к своему стыду, заметил я это только сейчас на фотографии, когда Милена увеличила масштаб. По краю двери тянулась не слишком заметная белая надпись на незнакомом языке, и там, в темноте, будучи усталым, я принял ее за несбитые остатки льда. Но это была надпись, ни о чем мне не говорящая. А Чиф сейчас указывал как раз на нее. «Это указующая в нужную сторону стрелка и призыв открыть панель и дернуть на себя разблокиратор, чтобы дверь прогрелась и открылась», — пояснил Чиф. «Там не все это написано, но так оно и произойдет». «Панель?» «Небольшая квадратная панель в стене в метре справа от этой надписи. Если заклинило, надо пару раз ударить чем-то тяжелым, и она распахнется. Там небольшой рычаг. Резко дергаешь на себя, ждешь секунд 30, и дверь откроется». «Да ладно», — вырвалось у меня. «Никогда таких не встречал». «А мы встречали. Только не внутри горы и не в железобетонной стене, а в корме весьма необычной и явно боевой гусеничной машины с очень внушительной лучеметной башней», — ответил Чиф. «Серьезная машина. Жаль, что почти полностью была расплющена упавшей на нее скалой. Только корма и уцелела с кормовой побитой башней». «Лучеметный боевой танк», — задумчиво произнес я. «Весело же тут люди живут. Что ж, с дверью разобрались, и это просто отлично. Скоро выступаю обратно и нет, с собой я никого не возьму. Сами видели и знаете почему». «Этих горок старой клячи не осилить», — грустно произнес Филимон, сокрушенно разводя руками. «На первый же споткнусь и помру. А ты следом погибнешь, пытаясь меня спасти». «Никто из нас этот фокус не повторит», — вздохнул Чиф. «Я так точно». Развернув к себе ноутбук, Милена торопливо вводила какой-то программный код, пытаясь подправить или дополнить нечто понятное и известное лишь ей. Речь шла об упомянутой мной видеозаписи. Там мне пришлось снова штурмовать упавшие ледяные колонны. На скачущем видео я перескочил одну, проскользнул животом по следующей, более низкой, но широкой, соскочив, пробежал пару метров и начал взбираться по отвесному блоку третьего препятствия, при этом за моей спиной нарастал уже знакомый и страшный гул, сходящий по склону очередной крупной глыбы. Взобравшись, я разбежался, и на свой собственный страх и риск в свете умирающего фонаря прыгнул на вершину следующей глыбы, откуда съехал на заднице и опять побежал, перепрыгивая куски поменьше. Перед завершением видео послышался тяжелый удар столкнувшихся колонн, а я все бежал дальше, боясь, что этот коллапс породит лавину побольше, и тогда снова здесь все придет в гибельное для меня движение. Вот уж точно. Лучше всего, когда в этом проклятом ущелье двигаюсь только я. «Бюджетный паркур возрастного атлета», — фыркнула Милена, оторвавшись от ноута и снова включив видео. Хотя впечатляет немного. Будто бы я собирался. Безо всяких обид хмыкнул я. Я почти закончила составлять карту, и надо, чтобы ты на нее взглянул и подтвердил правильность. Конечно. Кивнул я и поднялся. Пока разомнусь. Но беседу продолжаем, коллеги. Я широко улыбался, медленно приседая рядом со стеной и стараясь не выдать моим лицом, насколько сейчас больно моим бедренным и икроножным мышцам. И колено ушибленное чуть побаливает. Но нет ничего непоправимого. Где надо, разомнем, где разминка не помогает, там перетянем бинтом потуже. И снова в путь.